Глава третья. Глупые галаты! Кто вас сглазил? Вас, которым ясно было представлено значение жертвенной смерти Исы Масиха. Ответьте мне на один вопрос. Вы получили духа благодаря соблюдению закона или же поверив в радостную весть, которую вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Неужели все, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасно. Разве Всевышний дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон, или же потому, что вы поверили его вести, которую вы услышали? Вспомните пророка Ибрахима. О нем написано, что он поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность. Так поймите же, что те, кто верят, сыновья Ибрахима. В Писании было предсказано, что Всевышний будет оправдывать людей из всех народов по вере их. И уже тогда была возвещена радостная весть, когда было сказано Ибрахиму: «Через тебя получат благословение все народы». Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с Ибрахимом, который поверил Всевышнему. Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в книге закона». Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Всевышним исполнением закона, потому что праведный верой жив будет. Оправдание через исполнение закона не основано на вере, потому что написано: «Тот, кто исполнит все повеления, будет жив благодаря им». Так вот, Масих искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве», чтобы все народы могли получить в Иссе Масихе благословение, данное Ибрахиму, чтобы и мы получили обещанного духа по вере. Братья, возьмем пример из повседневной жизни. Ведь даже завещание человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. Точно так же и с обещанием, данным Ибрахиму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его потомкам», а «его потомку», то есть имеется в виду один его потомок – Масих. Закон, данный людям 430 лет спустя, не могли отменить священное соглашение с Ибрахимом, установленное Всевышним прежде, и тем самым сделать недействительным данное Ибрахиму обещание. Если бы наследство зависело от соблюдения закона, то оно не могло бы основываться на обещании. Но Всевышний в своей благодати дал его Ибрахиму по обещанию. В чем же тогда назначение закона? Закон был дан позже, для того, чтобы хоть как-то удерживать людей от совершения грехов, и действовал до времени, когда пришел потомок, который был обещан. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. Посредник же всегда представляет интересы двух сторон, а Всевышний дал обещание Ибрахиму без посредника. Так что же, выходит, закон противоречит обещаниям Всевышнего? Ни в коем случае. Если бы Всевышний дал нам закон, который был бы в силах давать истинную жизнь, то оправдание действительно зависело бы от соблюдения закона. Но Писание говорит, что весь мир все еще находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Ису Масиха и лишь тем, кто верит. Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, Закон воспитывал нас до прихода Масиха, чтобы, когда Он придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание закона. Благодаря вере в Иисуса Масиха все вы стали духовными сыновьями Всевышнего. Все, кто, поверив в Масиха, прошли обряд водного погружения, те оделись в характер Масиха, как облекаются в новые одежды. Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины. Вы все одно в единении с Исой Масихом. А если вы принадлежите Масиху, то тогда вы и являетесь потомством Ибрахима и наследниками обещания Всевышнего.